Филон занялся своими делами, а Лоуренс и Леруа принялись составлять план действий. «Недалеко от Эндимы, столицы Проании, есть город Киссан. В одном из тамошних торговых домов и хранится книга». Лоуренс не знал, где именно находится этот город, но название раньше слышал. Однако Эндима лежала примерно в 20 днях пути на повозке. Если Лоуренс представит Леруа торговцам Делинка, ему совершенно точно придется присматривать за ним, поскольку любые подозрительные действия Леруа неминуемо отразятся на Лоуренсе. Значит, вся эта история займет от месяца до двух. Даже если все пройдет как по маслу, Лоуренсу потом придется сразу отправиться на юг. «Благодаря своим связям я знаю обо всем, что происходит в мире книг. Это моя работа как книготорговца. Я знаю, где находятся все до единой книги на языке пустынных народов». «Я удивлен, что тебя ни разу не обвинили в ереси», — ответил Лоуренс удивленно, в то же время сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Вдруг на миг он увидел истинное лицо Леруа, когда тот улыбнулся черной улыбкой. «Ловить вора лучше всего удается другому вору. Проверщик, увидевший, что вино разбавлено, сам пьет вина в волю. Вот к чему я клоню». «Понятно», — кивнул Лоуренс и извиняющимся жестом пригласил Леруа продолжить. «Мое чутье, вкупе с тем, что я узнал за прошлое лето, подсказывает мне, что те люди до сих пор не осознали истинную ценность этой книги. Владелец торгового дома обожает приключенческие истории, особенно толстые романы. Один мой знакомый бродячий скоморох написал мне об этом. Он сказал, что тот человек заполучил книгу вместе с большой стопкой таких романов. Если он до сих пор не понял, чего стоит книга, скорее всего, она до сих пор лежит среди других книг, ждущих перевода». Это было не просто предположение. Это было очень вероятное предположение. Леруа отнюдь не был беспечным глупцом, каким казался. Он обладал упорядоченным, стройным мышлением, подобным строкам текста в толстой книге. «Чтобы приобрести книгу, мы должны решить две проблемы. Во-первых, как ее купить? Во-вторых, как доставить туда деньги?» «Ну, насчет первого, несомненно, нам придется отправиться туда самим. У нас же нет отделений в других городах или доверенных подручных, которых можно было бы послать от нашего имени». При этих словах Лоуренса Леруа понимающе улыбнулся. Владельцам крупных гильдий и торговых домов не приходится путешествовать лично, чтобы совершать подобного рода покупки. «Как человек, проводящий большую часть жизни на ногах, вынужден согласиться». «Что касается второй проблемы, думаю, нам подойдет дорожный чек». Дорожный чек – прием торговцев, одно упоминание которого заставляет ревностных служителей церкви гневно супить брови и кричать «ведьмовство». Чудодейственное средство, позволяющее перемещать деньги из одного места в другое, пусть даже очень удаленное, без риска, связанного с самой перевозкой. Предположим, к примеру, что торговый дом Хьюга в Керби заключил договоренность с лавкой Филона. В таком случае Лоуренс мог бы отнести Хьюгу деньги, а взамен получить чек. Потом он отправился бы вверх по реке Ром и отдал бы чек Филону. После чего Филон заплатил бы Лоуренсу столько денег, сколько написано на чеке. Таким образом, Лоуренс переправил бы деньги из Керби в Ренос, не нагружая себя тяжелыми монетами. Вот что такое дорожный чек. «Согласен. Кроме того, нам не придется волноваться, что другое может сбежать с деньгами», — ответил Леруа с тенью усмешки в голосе. Впрочем, он был прав в том, что дорожные чеки обеспечивали и такую меру безопасности. Чеки могут быть в ходу только между организациями, заключившими друг с другом соглашение. Безграмотным разбойникам от них никакой пользы. Если кто-то из двоих, либо Леруа, либо Лоуренс, захочет предать другого, обратить чек в деньги и оставить их себе, второй может сообщить об этом по назначению и таким образом воспрепятствовать выдаче денег. «Вопрос в том, сумеем ли мы получить деньги по такому крупному чеку. Мы будем в очень неприятном положении, если проделаем весь этот путь, а потом окажется, что деньги нам не выдадут». Это действительно серьезная проблема. Дорожные чеки – средства бесспорно удобные, однако не лишенные недостатков. Если торговый дом в Киссене, которому будет адресован чек, окажется обменять его на деньги, Лоуренс или Руа проделают весь свой путь всего-навсего с бумажкой. Что если в Киссене будут такие же проблемы с деньгами, как в Ренозе сейчас? Даже если те торговцы захотят расплатиться по чеку, не исключено, что просто не смогут. Несмотря на существование дорожных чеков, некоторые торговцы упрямо предпочитают носить с собой деньги, прекрасно сознавая опасность этого. Именно потому, что сами были свидетелями подобных ситуаций. И чем больше сумма, тем труднее отмахнуться от этого риска. На этот счет мы можем рассчитывать получить подтверждение от торговцев Делинка. Кроме того, думаю, хорошая идея – размазать риск тонким слоем, взяв не один большой чек, а несколько маленьких, на разные торговые дома. Если Киссен недалеко от Эндимы, можно часть выписать на столичных торговцев. Уверен, у Делинка там со многими есть связи. Ты прав. Что ж, похоже, в общих чертах план мы согласовали, господин Лоуренс. Леруа этими словами подтверждал, что все понял. Подтверждать на словах такие вещи очень важно. Иначе впоследствии может выйти что-нибудь нежелательное. Если, к примеру, тот, кто доверяет только монетам, и тот, кто доверяет только бумагам, всего лишь жмут руки в знак согласия, легко представить себе, какая сумятица может из всего этого произрасти. И это был даже не вопрос логики. Важнее был опыт, превосходящий иногда доводы рассудка. Я думал на полном серьезе, что никогда в жизни больше не свяжусь с торговым домом Делинка, сказал Лоуренс. Он до сих пор чувствовал, что живет с ними в разных мирах. Когда Лоуренс подумал о Делинке и обыв, его охватила странная смесь зависти и отчаяния. Будь сейчас с ним Хора, она непременно назвала бы его дурнем и стала бы смеяться над ним. «У меня много раз были подобные мысли, обычно во время утреннего похмелья». Леруа был прав. Лоуренс устремил взор на одно из немногочисленных деревянных окон лавки. Судя по вливающемуся внутрь свету, солнце уже готовилось садиться. «Лично я предпочитаю самые неприятные дела заканчивать как можно быстрее». Время работы торгового дома Делинка не было ограничено церковными колоколами. Но главное, Лоуренсу совершенно не хотелось ложиться спать, с ужасом думая о предстоящем на завтра визите туда. Однако Леруа тут же ответил. «Вот как! А я всегда в первую очередь съедаю самое вкусное!» Лоуренс поглядел через стол на Леруа, на лице которого появилась эта его раздражающая улыбка. Похоже, торговцам вроде него самую большую радость доставляло сражение с труднейшими из противников. «Да, кстати», – произнес Лоуренс, которому вдруг кое-что пришло в голову. «Если бы я отказался говорить с людьми Делинка, что бы ты предпринял?» Поскольку они уже заключили соглашение, вопрос никакой опасности в себе не таил. Однако Леруа сделал нерешительное лицо и поджал губы. Вполне возможно, он действительно был в полном тупике и не знал, что делать. Однако, в конце концов, на вопрос Лоуренса ответил Филон, следивший за разговором со стороны. «В таком случае он постарался бы больше с тобой не говорить», — шутливым тоном произнес он. Его слова были так невероятно точны, что и сама Хора не сказала бы лучше. Несмотря на схожую простоту, это здание явственно отличалось от лавки Филона. Украшения были небольшими и утонченными, а каменная кладка столь совершенна, что между камнями и волос не просунешь. В удручающе длинном ряду торговых домов этот ничем не уступал своим величественным соседям. Внутри торгового дома Делинка царила такая зловещая тишина, а атмосфера была такая гнетущая, что даже уличный шум, казалось, отступил куда-то. «Что за радостное событие? Ты, наконец, воспользовался моим приглашением отведать вина?» С еле заметной улыбкой произнес Луц Эрингин. Торговый дом Делинка был несколько необычен в том отношении, что им управляли 4 человека с равной властью. Однако остальные трое сейчас ушли куда-то по делам. И в этой просторной комнате с 4 громадными креслами Ренгин сидел один. «Я вижу, ты привел с собой друга». Пожалуй, среди всех, кого Лоуренс знал, Ренгин входил в тройку тех, с кем ему хотелось бы знакомить своих друзей меньше всего. Сам Ренгин, несомненно, прекрасно сознавал, как его воспринимают другие, и, похоже, наслаждался этим. Хихикнув над собственными словами, он указал на кресло и произнес: «Прошу, присаживайтесь». Кресла были великолепны. Если бы Лоуренс был владельцем торгового дома, он ни за что не позволил бы посетителям сидеть в таких же креслах, как он сам. То, в которое опустился Леруа, даже не скрипнуло под его немалым весом. «А ты, вижу, сегодня один. Когда имеешь дело с человеком, имеющим подавляющее превосходство, лучше всего действовать прямо. При очень большой разнице в силе, чем дольше длится разговор, тем лучше можно этой разницей воспользоваться. Вот почему мудрецы обычно молчат. С каждым произнесенным словом оставаться мудрым все труднее». Однако Лоуренс поддался нервам и невольно включился в разговор ни о чем. «Да. Мы обычно не собираемся вместе, за исключением случаев, когда делаем покупку. И, как правило, впускаем в эту комнату лишь тех, кого знаем. В таком случае я польщен». При этих словах Лоуренса Ренгин сдвинулся. И большие пальцы его рук, сцепленных над столом, поменялись местами. «Тебе нет нужды чувствовать себя польщенным. Я слышал, что произошло в Керби», — произнес он без малейшего намека на устрашение. Он словно говорил: «Мы знаем о тебе все». Но говорил так, как будто это само собой разумелось. Улыбнувшись, Ренгин продолжил: «Чтобы жить, людям вроде нас достаточно держаться нескольких основных правил. Одно из этих правил – узнавать все, что только возможно, о тех людях, с которыми мы связаны. Когда приходит время расширять дело, мы просто идем по этим связям». Будь здесь Хора, Лоуренс был уверен, что она бы наступила ему на ногу или пнула его. Начав с пустого разговора, они наконец дошли до серьезных материй. Слова Эрингина означали, что поскольку он знал Лоуренса, то готов был выслушать его. «Однако сегодня ты, похоже, решил не показывать клыки», — добавил Эрингин. Он посмотрел на Лоуренса, понявшего, что его успокаивают, и улыбнулся. «Побольше уверенности в себе, господин Лоуренс. Тебе уже удалось однажды нас удивить, и ты выбрался живым из сетей той женщины. Более того, я слышал, что, спустившись по реке, ты блестящим образом ей отомстил. С твоей стороны, было бы неправильно недооценивать самого себя или переоценивать нас. Единственное различие между нами – выбор оружия. Похвалы дешевы. Кланяться в ответ на похвалу тоже дешево. Леруа, конечно, тоже согласился бы с этой мудростью торговцев. Тем не менее, перед сидящим здесь человеком лебезили городские чиновники, явно ища его благорасположения. Вне всяких сомнений, его слова и поступки имели особый вес. «Я благодарен тебе за эти слова», — ответил Лоуренс, улыбнувшись неделовой улыбкой, но искренней. Глаза Эрингина сощурились. «А теперь расскажите, какое у вас ко мне дело?» Они прорубились сквозь туман и перешли тонкий лед. Первая опасность была преодолена. Книготорговец выпрямился и сделал глубокий вдох.